Изабель была испугана растущим бегством. Только около дюжины слуг остались верными, и она была безмерно благодарна им за это. Хью, командир гарнизона, был готов отдать жизнь за своего господина. 30 воинов остались верными Моргану, а остальные ушли. Военные силы Морган традиционно собирал в деревнях, когда возникала необходимость. Никогда прежде Морган не сомневался в преданности своих подданных. Морган мрачнел все больше. Он слышал, как его люди толпами переходили на сторону Родри, а на его территории пустили целые поселения. Родри убеждал их, что если они будут повиноваться приказам Моргана, то сами подпишут себе смертный приговор. Страх гнал людей к Родри. «Я слышал, что Родри Маунт установил много алтарей в Дубраве, и теперь они все поклоняются там богам, милорд», — сказал однажды за ужином Хью. Естин, напуганный возвращением людей к язычеству, вопросительно посмотрел на своего господина. Морган ободряюще улыбнулся молодому оруженосцу. «Не бойся за их души, парень. Лучше позаботься о своей собственной». Морган и сам боялся этих тревожных новостей. Он уже слышал фантастические рассказы о бесплотных духах, наполнивших все леса, и о страшных ударах грома, которые Родри вызывал своей силой, чтобы показать свое единение с прежними богами. Морган подозревал, что кто-то из его слуг или воинов выбирался наружу и все выведывал, а затем рассказывал в замке. Пока не удалось поймать негодяя, но как только поймают, Морган подвергнет его суровому наказанию. Их единственный шанс спастись состоит в соблюдении осадных условий. В эти дни Изабель помогала накрывать столы. Кухня стала для нее желанным убежищем. Много слуг сбежало, и она готовила еду для тех, кто остался. К счастью, теперь приходилось кормить не так много людей. Запасы можно будет растянуть на целый год. К тому времени чума наверняка должна исчезнуть. Ночью в их спальне Изабель стремилась утешить Моргана, разгладить морщины, появившиеся на его лице. Он ничего не говорил, но Изабель знала, что предательство Блодуэн ранило его. Моргана мучило и то, что он бросил своих подданных, укрывшись за стенами замка и подняв мост. Это так не соответствовало его характеру. Иногда Изабель боялась, что он откроет ворота, чтобы вернуть своих людей и спасти их от злого влияния Родри Маунта. «Милый, прошло 2 недели с тех пор, как мы услышали о смертях. Тебе не кажется, что опасность уже миновала?» — с надеждой спросила Изабель, убирая прядь волос с его лба. Морган мрачно сидел возле камина. «Неужели ты веришь в это?» — резко спросил Морган. Он тут же взял ее руку и поднес к губам. «Хорошо хоть, что те, кто перебежал к Родри, будут накормлены. Люди ведь думают, что я бросил их, спрятавшись здесь, как зверь в норе. Одному Богу известно, есть ли еда у тех, кто болен». Морган потер лицо рукой, думая о тех потерях, которые принесло на земли Нельс.